Глава 12. Решимость все больше перерастала в уныние. Экранолет скользил по пригороду Новосибирска, от которого остались только торчащие из земли закопченные обломки стен. Уставший день медленно катился к вечеру, а на руинах не зажигалось ни одного огонька, что говорило о полной безжизненности пригородного кольца города. У гвоздя появилось мрачное предчувствие, что и центр Новосибирска уже давным-давно мертв, а посреди него стоит одинокий цех по выпуску и ремонту запчастей для улучшения человеческих тел. Гвоздь как-то не интересовался у спутников, а многие ли пережили войну за равенство, которая дала людям право на свободное изменение их тел. Но тут же сам понял, что задавать такие вопросы глупо. Если тут все помешаны на собственном улучшении и самый популярный метод состоит в том, чтобы добывать моды друг из друга, то о резком увеличении демографии говорить не приходится. Невеселые мысли развеял яркий холодный свет от сотен прожекторов, служивших подсветкой мосту, к которому они направлялись. Живы еще человеки, рано он цивилизацию решил хоронить. «А куда реку дели?» – удивился гость, увидев полностью высохшее русло подарочным мостом. Рома наморщил лоб, явно вспоминая события давно минувших дней. «Разобрали воду на технические нужды». «Разобрали? Чего? Это же Обь! Тут воды было, ого-го!» «Это были очень объемные нужды», – не очень уверенно ответил Рома. «Да, рановато Гвоздев обрадовался за спасенное человечество. Потомки вон умудрились огромную реку неизвестно как выпить. Прожекторы высвечивали унылый лунный пейзаж под аркой. Въезд на мост был перегорожен двумя бетонными блоками высотой с двухэтажное здание. В проеме между ними лежала стальная плита с длинными шипами, меж которых били здоровенные искусственные молнии. «Оригинальный шлагбаум. Въезд в город, как я понимаю, платный». «Платный, платный, а еще и пешеходный. Доки запрещают въезд в кузню чужим», – просветил гвоздя инженер. «Доки?» «Это владыки громовой кузни». «Так мы можем не въезжать, а тупо пролететь по руслу». «Собьют к чертям собачьим», – покачала головой Ласка. «Их дом, их правила». «Странные правила. Они же торговцы, а заставляют покупателей пешком ходить. Им же выгодно, чтобы мы заехали и забили наш транспорт битком». Гвоздь не понял логики владык кузни. «У тебя деньги-то есть? Ценный, блин, покупатель!» — резанула Ласка по больному. «Да и потом, чтобы закупиться, далеко ходить не надо. Сейчас загоним нашу птичку на стоянку, а потом сам увидишь». На самом малом ходу Ласка повела экранолёт к огороженной проволочным забором площадки. Заплатив 10 бонов, они въехали на ее территорию, где рядами стояли аппараты самых необычных форм и предназначений. Тут были и одноместные коляски, и 100-метровые автопоезда, к которым тянулись цепочки из погрузчиков. Машины, стоящие на стоянке, могли летать, ездить, плавать и даже прыгать. Ласка втиснула экранолет между ощетинившимся турелями истребителем, на 10 подвесках которого болтались бомбы и ракеты, и бронетранспортером, бывшим чуть ли не ровесником гвоздя. Не успели они покинуть кабину, как к экранолету засеменили двое рабочих в ремонтных экзоскелетах, таща за собой толстый кабель. «На зарядку поставить?» – спросил один из них. «Да, заряжай на полную», – ответила Ласка. 50 бонов, – озвучил цену рабочий, и Ласка согласно кивнула. Рабочий подошел и положил руку Ласке на грудь, а гвоздь подумал, что это очень приятный способ обмена деньгами. И бабки получил, и какое-никакое, а удовольствие. За проход через мост им снова пришлось отвалить по 20 бонов на брата. Да уж, надо срочно какой-нибудь приток денег организовывать и придумывать, куда чип оплаты вставлять, а то платить приходится на каждом шагу. «Ну, как тебе верхний рынок? Впечатляет, а? Я в первый раз, когда сюда попал, полдня с раскрытым ртом ходил». Гвоздев восторга Ромы разделить не смог. По обе стороны моста высились обшарпанные грузовые контейнеры, составленные друг на друга в десяток этажей. У подножия рукотворных башен суетилась, толкалась и шумела разношерстная толпа. по большей части оборвана и отсвечивающая металлом дешевых имплантов. Слой мусора и грязи достигал щиколоток. «Визжу от восхищения!» – сиронизировал Гвоздев, вытягивая ботинок из подозрительно пахнущей кучи. «У него же дополненной реальности нет, сейчас исправим», – сказала Ласка, направляясь к ближайшему нагромождению контейнеров. «Эй, милейший!» – окликнула она торговца, крутящегося возле импровизированного бутика. «Гляделки для чистых есть?» «Есть, есть, и не только они!» Расплылся в улыбке пожилой дед в старом авиационном шлеме. Лучше бы он этого не делал. Четыре передних зуба отсутствовали напрочь. Над ухом у него торчала небольшая параболическая антенна, направленная прямо на собеседника. «Вот клиент», – подтолкнула девушка Гвоздя к старичку. «Надо приодеть». «Модификация стандартная. Модель Longview подойдет?» – осведомился дед. «То, что надо». «Седьмой уровень. Можете примерить». «И как я туда попаду?» Гвоздь задрал голову, пытаясь разглядеть, где находится седьмой по счету контейнер. «Легко». Дед застегнул на груди Гвоздева сбрую с тросом. «Пошел». Стопы Гвоздева немедленно оторвались от земли, а сам он рванул в чернеющее небо, костеря своих подельников. «Могли бы хотя бы предупредить, что сейчас начнется аттракцион». Подъем резко прекратился, заставив желудок прилипнуть к самой шее. Не успел летун толком опомниться, как из раскрывшейся двери контейнера вынырнул манипулятор и напялил ему на лицо большие очки, похожие на горнолыжные. Подъемный трос ослаб, и гвоздь с воплем устремился вниз. Надо сказать, что на землю его опустили бережно. Оно и понятно, клиент еще не расплатился, и с ним стоит обращаться нежно. «Дед, еще раз так неудачно пошутишь, я тебя самого под облака заброшу!» Гвоздя трясло от стресса, и он чувствовал, как просыпается его суперсила. «Ты нулевка?» – удивленно произнес дед, но тут же исправился, чтобы ненароком не обидеть клиента. «Ты очки-то включи, сразу настроение поднимется!» Пренебрежительное отношение продавца Гвоздя не обидело, а наоборот порадовало. Чем больше окружающие со своими повернутыми на уровнях мозгами будут его недооценивать, тем лучше для него карта ляжет в будущих потасовках. «Обожди с очками, отец. Мне кое-что посущественнее надо. Скажи, у тебя есть что-нибудь типа кастетов на обе руки?» «Имеются, как им не быть. На какой уровень? Силовые или шоковые?» «Просто кастеты, без уровней. Знаешь, это такие железяки, надеваются на руки». «Нулевые, что ли?» На лице деда появилось разочарование. «Ведь за обычные железки много не выручишь». Он застыл в неподвижной позе, а в его зрачках появилось светящееся мельтешение. «Есть парочка», – подтвердил старик наличие требуемого товара. «Неси», – произнес гость и тут же торопливо добавил. «Сюда неси». «Не смей меня к ним подбрасывать!» Дед хихикнул, и спустившийся сверху манипулятор подал двух братишек-близнецов для проведения антигуманных пластических операций. «Сверхпрочная керамика!» – начал нахваливать товар дед. «Сносу нет!» На взгляд гвоздя ничего необычного в кастетах не было. Четыре отверстия под пальцы, упор для ладони, цвет подчерненное серебро, в меру тяжелые. В руку легли на удивление хорошо. «На ударной площадке могу твое имя выгравировать, чтобы у врагов на лбу отпечатывалось», — предложил дополнительную опцию дед. «Не, мы чистые, следов не оставляем», — промолвил гость и таинственно подмигнул продавцу. «Ну да, ну да», — откровенно веселился тот. Чистый, вооруженный лишь допотопным холодным оружием, по его мнению, мог представлять угрозу разве что для хомячков. «За очки 100 бонов. За кастеты?» Дед задумался о том, за сколько можно сбыть абсолютно неходовую вещь. «За кастеты 50. Наконец блеснул он своим коммерческим талантом. 50 так 50. Стоянка и заправка их летательного аппарата в такую же сумму уложилась. Гвоздь кивнул, но в дело вступила Ласка. 10 за перчатки для малыша. произнесла она тоном, который не дал продавцу ни малейшей надежды на торговлю. «А мы тогда посмотрим, какой товар вы еще сможете предложить». «Это зависит от того, что вас еще интересует. Если еще какая-нибудь хрень для чистых, то...» «Нужна снайперская винтовка, 15-й уровень с прямым беспроводным подключением к баллистическому вычислителю». Ласка постучала себя по виску. «Найдем», – потер в предвкушении ладони торговец. «Дрон тоже до 15-го уровня, разведывательный или ударный, там по деньгам посмотрим. В оплату отдам это». Девушка скинула с плеч рюкзак с ненужными модами, добытыми из охотников за головами. Потом Ласка с продавцом ковырялись в рюкзаке, изучая моды и торгуясь. Рома все-таки включил очки виртуальной реальности Гвоздева, прикоснувшись к дужке. «Да будет свет!» – торжественно произнес парнишка. И на Гвоздя действительно обрушился световой поток всех цветов и оттенков. Заставленный башнями из ржавых контейнеров мост преобразился в мгновение ока. Перед взором Гвоздева лежал шикарный торговый квартал. Уходящие в небо стены магазинов из ажурного стекла освещались сотнями рекламных вывесок и голографических фигурок, которые пели, танцевали и всячески зазывали взглянуть на ломящиеся от изобилия полки. Выщербленный асфальт покрытия моста волшебным образом превратился в светящиеся стеклянные плитки, а вместо покосившихся фонарных столбов появились аккуратно подстриженные деревья. «Как картинка?» – хохотнул по духам Рома. «Очки также можно использовать для входа и поиска в сети. Я тебе потом покажу, как пользоваться поиском и отправкой сообщений. Сеть – это такая штука, она охватывает весь мир». «Слушай, я к вам не из каменного века прибыл. Я понимаю, что такое интернет». Прервал ненужную ему лекцию Гвоздь, продолжая вертеть головой и любоваться дополненной реальностью. «Ох, задница крокодилия!» Страх и ужас сковал конечности, когда Гвоздев перевел взгляд на торгующуюся парочку. Ласка практически не изменилась, но рядом с ней вместо деда стояла аппетитная полуголая брюнетка. На испуганный вскрик Гвоздя брюнетка обернулась, кокетливо тряся грудью с наклеенной на соски черной изолентой. Гвоздев торопливо стянул очки. На месте красотки стоял и дарил ему беззубую улыбку дед-продавец. «Нахрен эту вашу дополненную реальность!» Торопливо убрал очки в карман Гвоздев. «Ошибся один раз, приобнял кого не надо, и можно стреляться!» «Многое теряешь, чистый!» Цокнул языком старик и отвернулся к Ласке. «За весь хабар даю вам 1500 бонов!» «Не все моды исправны, многим требуется профилактика. Взамен предлагаю это». Он поднял руку, в которую упавший сверху манипулятор вложил винтовку. Глядя на ее узкий четырехгранный ствол, Гвоздь понял, что она стреляет явно не пулями. 15-й уровень, как заказывали, лавина». Продавец нежно погладил ложе оружия. «Как вы поняли из названия, бьет она кратковременными лазерными импульсами». «А с чего это мы вдруг должны были это понять?» – тихо спросил у Ромы Гвоздь. «Все оружие, начинающееся на «Л» – лазерное, на «П» – плазменное, на «К» – кинетическое, «У» – унификация». Кажется, потомки решили достичь совершенства в упрощении своей жизни. «Скорострельность 20 прицельных выстрелов в минуту. Вроде бы немного, но какие это выстрелы? Сказка, мечта снайпера». «Что-то у этой мечты прицела не наблюдается», – засомневался Гвоздев. «А зачем прицел? Ей баллистический вычислитель прицельную метку сразу на сетчатку проецирует», – удивил его Рома. Судя по тому, как Ласка вцепилась в винтовку, Гвоздев понял, что продавец не фуфло залежалое предлагает, но и цена у оружия была соответствующая. Старик никак не хотел отдавать винтовку дешевле 1000 бонов, поэтому дрон для Ласки пришлось покупать по остаточному принципу. «Разведывательный дрон «Стриж». Обзор на 360 градусов при помощи 8 камер. Биосканер, химический и радиологический анализаторы. «Звезд с неба, конечно, эта штука!» Продавец подбросил на руке октаэдр величиной с футбольный мяч. «Не хватает, но имеет все необходимое для разведки. Вам, как своим, отдам за 700 бонов». Немного опечалившись и досыпав денег из своих запасов, Ласка дрон таки приобрела. Гвоздь пообещал себе, что обязательно поговорит с девушкой насчет честного распределения совместно добытых денег. Но сейчас разборки устраивать не стал. Во-первых, девушка потеряла почти все после судьбоносной встречи с гвоздем и имела права на частичную компенсацию. А во-вторых, отказываться от хорошо оснащенного разведчика и снайпера в их маленькой группе было бы глупостью. Рома, как боевая единица, болтался где-то около нуля. А вот гвоздь и вооруженная ласка смогут показать супостатам, как выглядела Кузькина мама в молодости. Продавец уже готов был распрощаться с покупателями, когда Рома вытащил из кармана ДНК-картридж и показал старику. «А таких штук у вас нету?» Ласка поглядела на молодого инженера, как на умалишенного, а гвоздю захотелось протестировать новые кастеты на его глупой черепушке. Это ж надо было додуматься показать первому встречному ушлому торговцу технологию, о которой и под пытками надо молчать в тряпочку. «Что это?» – заинтересовался продавец. «Мы и сами не знаем. Нашли где-то на помойке». Гвоздев взял инженера за локоток и попытался оттащить в сторону. «Я могу по базам проверить». Старик выхватил из рук Ромы картридж. «Прогнать поиск по внешнему виду, по габаритам». «Не стоит». Ласка протянула руку за картриджем. «А я уже». В глазах деда появилось знакомое мелькание микроскопических световых пятен. «Девушка ясно сказала, что мы в этом не нуждаемся», сказал с нажимом гвоздь и вырвал из пальцев деда ДНК-картридж. «Балбес!» – прошептал он в ухо Роме, удаляясь от старика. «Мы о чем договаривались? Сейчас я заклею тебе рот скотчем и руки им же замотаю». «Эй!» – прокричал им в спину старик. «Я нашел кое-что. Есть похожая вещица у старьевщика Джо. Доставить?» «Ну, доставь!» – как можно более равнодушным голосом произнес гвоздь. «Секунду!» На самом деле прошло почти 5 минут, прежде чем манипулятор вложил точную копию ДНК-картриджа в ладони старика. Точную, да не совсем. На боку пластиковой коробочки красовались 2 синие полоски. Ого! Это значило, что данная версия картриджа была повыше базовой. «Проверь!» – коротко скомандовал гвоздь. Рома взял из рук старика коробочку и повертел ее, разглядывая. «Полная?» «Уверен?» «Да». Рома поднес картридж глазам гвоздя. «Видишь, тут тонкая прорезь с прозрачной стенкой, а внутри зеленоватая жидкость. Внутри коробки действительно что-то плескалось». «Сколько хочешь за это?» Задал вопрос торговцу гвоздь. 500 монет!» «Но ты ведь даже не знаешь, что это!» «А ему и не надо!» Вступила в разговор Ласка. «У него стоит сканер мимики. Он просто оценивает твою вытянувшуюся отчасти морду и ломит цену. У меня осталось всего 200 с небольшим бонов. Мы себе эту покупку позволить не можем, так что пошли отсюда». «Возвращайтесь, когда разбогатеете», – напутствовал их старик. «Погодите, мы же можем продать моды», – остановил Гвоздева и Ласку Рома. «О чем ты говоришь? Осталось только твое и мое сердце». «Вот мое и продай». От этой фразы у Ласки отвалилась челюсть. Рома мог сразу вырасти на 3 уровня и добровольно от этого отказывался. «Ну ты и дурень». Она протянула сердце 13 уровня старику. «Это ради науки». Глаза у паренька загорелись ярче, чем у старика во время поиска товаров. «Господи, ну зачем ты дал мне увлеченного идиота в команду? От таких же сплошные беды». Отстучал гвоздь мысленную телеграмму богу. «Цена стандартная. За 13 уровень 2600 монет. «Продано и куплено». Забрал гвоздь ДНК-картридж из рук старика. «Сдачу скинь им обоим. Поровну», — добавил он, вспомнив о склонности Ласки тратить все имеющиеся деньги. «И что мы купили?» — спросил он у Ромы, идя по верхнему рынку в сторону города. «Понятия не имею», – жизнерадостно ответил тот. «Тип картриджа можно определить, только вставив его в генетический реактор». «Как мило. То есть ты за свое сердце купил гвоздю? Улучшенное пищеварение? Или, может, пониженное потоотделение?» Вовсю веселилась Ласка. «А может, он шерстью покроется и в холода страдать не будет? Вещи надо брать нужные». Девушка протянула гвоздю фиолетовый кристалл на веревочке. «Держи». «Это что, кулон? А нафига он мне?» «Это расчетный кристалл, на нем боны хранятся. Спрячь под рубашку, чтобы не срезали», – посоветовал Рома. «Нам-то удобно, у нас такие прямо в сердце хранятся». «Обалденное удобство! Тебе этот кристалл вместе с сердцем вырежут. Тут кнопочки какие-то, как им пользоваться?» «Я тебе потом покажу». «Эй, погоди!» Рома резко развернулся к девушке. «Я что-то не видел, чтобы ты кристалл покупала». «Зачем покупать то, что можно просто взять?» Девушка отмахнулась от инженера. «Старикан слишком суетился, показывая мне винтовку, и забыл про разложенный на прилавке товар». «Ну и компашка у нас собралась. Идеалист, дурачок и клептоманка», — мелькнула в голове у гвоздя. «Как ты могла? А если бы мы попались?» — негодовал Рома. «Не попались же», — хмыкнула Ласка. «Зато у меня хватило мозгов не светить картриджем перед барыгой». «Погоди на парня наезжать. Глупость он, конечно, отчебучил. Но теперь у нас есть ниточка для начала поисков», — осадил гвоздь девушку. «Старьевщик Джо? Да не смеши меня. Зачем нам разговаривать с мусорщиком, если у меня есть проверенные информаторы?» Не оценила идею Ласка. «Затем, что он где-то отыскал картридж, а твои информаторы даже понятия не имеют, что это такое. Эй, друг!» — остановил гвоздь проходящего мимо лысого амбала. «Не подскажешь, как нам найти старьевщика Джо?» Амбал потер лысину рукой. Вместо пальцев по коже головы скользили отростки, больше похожие на механизированные щупальца. «Почему у тебя чистая собака без ошейника?» — ответил он вопросом на вопрос, глядя на Ласку. «Что?» — взвился гвоздь, нащупывая в кармане кастет. «Виновата, исправлюсь». Ласка потащила разъяренного Гвоздева прочь от амбала. «Чувак, ты отморозок!» — испуганно пробормотал Рома. «Ты видел, на кого прыгаешь? У него же метка пятидесятника на груди. Он бы тебя, да и нас заодно, на мелкие кусочки порвал». «А чего он быкует? Я же нормально спросил». Не успокаивался Гвоздев. «Вот ты темный! А зачем спрашивать? Я же говорил, есть сеть. Она везде. Зашел и поискал». На глазных яблоках Ромы появились световые блики. «Старьевщик этот в паре шагов отсюда. И людей не надо дергать». У Гвоздева насчет этого было свое мнение. «Камов надо учить, невзирая на их крутизну или уровень их сердца». Они прошли по мосту, отбиваясь от уличных зазывал, нахваливающих свой товар. Дальше Рома повел их по заросшей тропинке под мост. Кучи мусора тут достигали циклопических размеров. А как они пахли! Гвоздь впервые пожалел, что он не киборг и не может отключить обоняние. Приходилось просто зажимать нос рукой. «Зря я с вами связалась», – морщилась Ласка. «Сидели бы сейчас в чистом офисе, пили кофе. Потом бы мне сердце установили в лучшей клинике». «Денег на операцию у тебя нет», — оборвал мечтание девушки Рома. «А мы уже пришли». Рома указал на пристроившийся к опоре моста ветхий сарайчик из ободранных железных листов. Увидев это унылое строение, гвоздь засомневался, что из этой затеи выйдет что-то путное. А вот Ласка, наоборот, как-то подтянулась, перестала насмехаться и пошла к двери сарайчика строевым шагом. Причина резкой перемены в настроении девушки стояла перед входом. Высокая стройная женщина, облаченная в сплошной доспех из глянцевого белого пластика, и чертовски привлекательная. Но Ласку впечатлила не красота женщины и не внушительный автоматический дробовик в ее руках, а маленькая серебристая пластинка в форме щита на ее груди и цифра 50 на ней. Этот старьевщик оказался серьезным парнем, раз мог позволить себе телохранителя 50 уровня. «Добрый день». К удивлению гвоздя, Ласка, здороваясь, даже слегка поклонилась. «Мы к старьевщику Джо». «Он предпочитает, чтобы его называли Джо Великолепный», — ответила женщина-страж. «Тогда мы к Джо Великолепному». «Вам назначено?» «Нет, мы просто купили товар с его склада». Рома помахал ДНК-картриджем. «И хотели задать о нем пару вопросов». Телохранитель что-то тихо пробормотала в воротник доспеха, Потом кивнула и улыбнулась. «Он готов вас принять». Дама с жутким скрипом открыла дверь. «Советую вести себя пристойно». «Да, мы будем сама воспитанность, вежливость и очарование», клятвенно пообещала Ласка и зашла внутрь. Гвоздь и Рома последовали за ней и оказались в обычном сарае с земляным полом, в углу которого сиротливо ютился деревянный стул. «Мне сообщили, что вы меня искали», раздался голос за их спиной. Гвоздь обернулся и увидел натурального гнома.